12 января 1942 года, полдень, линия фронта на Карельском перешейке, по рубежу границы 1940 года. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Наблюдать за проведением наступательной операции «Вега» я вылетел на штурмоносце моей Елизаветы Дмитриевны. Никакого вмешательства с моей стороны в эту, по сути, отвлекающую наступательную операцию не предполагалось. Нужно было только оценить, насколько хорошо советские войска усвоили уроки. И прошлой зимней войны, и летней кампании против Вермахта с моей подстраховкой. Когда стало понятно, что спешить некуда, сроки завершения войны с Финляндией были резко сдвинуты вправо на середину января. А до тех пор личный состав сводного десантного корпуса и частей 8-й армии подвергается изнурительным тренировкам. При этом часть вертолетной группы задействована для снабжения советских войск на полуострове Ханко. Надо сказать, что руководство местной Финляндии, перепуганное выходом из войны Германии и собственными перспективами в сражении с Советским Союзом один на один, уже несколько раз обращалось через разных нейтралов к советскому командованию с предложением прекратить кровопролитие и сделать вид, что никакой войны и продолжения вовсе не было. Однако товарищ Сталин мольбу в стиле «дядя, прости засранца» проигнорировал и остался непоколебим, мол, только безоговорочная капитуляция и ликвидация финляндской государственности могут быть причиной остановки боевых действий. У Советского Союза и премьер-министр для Красной Финляндии уже имеется, и зовут его товарищ Кусинин. Еще одной войны продолжения Советскому Союзу не надо, а ведь она непременно случится, как только в независимом Хельсинки решат, что для нее сложились подходящие обстоятельства. Еще надо сказать, что тут, на фронте борьбы с белофиннами, местный Советский Союз и товарищ Сталин лично сдают зачеты второго уровня перед допуском к самостоятельным действиям. Финляндскую буржуазную художественную самодеятельность необходимо ликвидировать с минимальными потерями, как для Красной Армии, так и для местного гражданского населения. А когда боевые действия завершатся, финнов нужно будет в кратчайшие сроки позитивно реморализовать и ассимилировать среди советских людей, чтобы более никто и никогда даже не заикался о возможности существования Финляндии отдельно от большой советской страны. Товарищу Сталину уже известно, кто в основном потоке стал конечным бенефициаром права нации на самоопределение и каких рек крови это стоило. Так что теперь эта глупость тоже будет выброшена во тьму внешнюю. Исходя из поставленной задачи, завершающий этап войны разбит на две операции. Предварительный удар двумя ударными армиями Северного фронта из района Выборг-Энса на Лапиранранту и Матру. 44-я армия от Выборга наступает на Лапиранту. 23-я армия от Энса прорывается на Иматру, правым флангом развертывая оборону на перешейке между озерами Сайма и Эммальарви. И еще примерно через неделю должен последовать внезапный и оттого сокрушительный десант в Хельсинки, когда 2/3 или даже 3/4 всей финской армии будут меситься за разблокирование стратегически важной линии коммуникаций. Угрозы разгрома и расчленения так называемой Юго-Восточной армии и изоляцию ее восточной части вместе с Карельской армией от магистральных путей снабжения в других условиях было бы достаточно для того, чтобы заставить Финляндию выйти из войны и запросить пардону. Но на этот раз речь шла о большем. Советская тяжелая артиллерия в полосе Северного фронта, те самые 200 орудий на километр, загрохотала точно по плану ровно в 6 часов утра. Тут, в районе Выборга, в середине января это еще глубокая ночь. Тьма, которая рассеивается только светом звезд и узкого серпика луны. Впрочем, на этот раз ни месяца, ни звезд не было, поскольку погода стояла облачная, и с неба сеялся реденький снежок. Однако это не помешало нескольким тысячам орудий и тяжелых минометов обрушить сокрушающий огонь на финскую полевую оборону, ибо времени и ресурсов для возведения еще одной линии Маннергейма параллельно границе 40-го года у финнов просто не было. Несмотря на это, советское командование сосредоточило на этом отвлекающем направлении воистину титаническую мощь двух артиллерийских корпусов прорыва. Большую часть артиллерийских стволов в этих соединениях составляют пушки-гаубицы МЛ-20 и А-19, а в качестве инструмента усиления использованы артиллерийские части большой и особой мощности, укомплектованные 230 мм гаубицами Б-4, 210-мм пушками БР-17, 305-мм гаубицами БР-18 и 280-мм мортирами БР-5. Также в артподготовке участвовали 120-мм минометы, частью местного, частью импортного происхождения, и 160-мм минометы М-160, поставленные со складов длительного хранения в 1976 году. А в конце, по уже развороченному рубежу вражеской обороны, огненными сполохами отыграли многочисленные «Катюши» БМ-8 и БМ-13, и «Андрюши» БМ-31-12. Причиной такой щедрости товарища Сталина, переложившего противнику сладкого, стало то, что финны при наступлении морозов по схеме «Голь на выдумке хитра» принялись укреплять свои дерево-земляные сооружения, щедро поливая их водой. Мол, будет русским большевикам штурм ледяной горки под пулеметным и снайперским огнем. Однако против сталинских кувалд ледяная глазурь оказалась бессильна, даже если ее толщина превышала метр. Тем более, что благодаря моей сканирующей орбитальной сети положение вражеских оборонительных сооружений на местности, а также дислокация штабов, узлов связи и складов была известна советским артиллеристам с точностью до сантиметров. В результате на вражеских позициях и местах расположения штабов имеет место лунный пейзаж. Воронка на воронке. И глыбы смерзшегося грунта и льда переслаиваются с разбитыми вдребезги бревенчатыми перекрытиями многоамбразурных дзотов и блиндажей, а также с трупами финских солдат, которые должны были защищать эту неприступную твердыню. Изнурительная канонада продолжалась 2 часа, и когда до первых признаков рассвета оставался еще целый час, артиллерия перенесла огонь на второй рубеж финской обороны, и на советских позициях на направлении прорыва вспыхнули сотни зенитных прожекторов, направленных горизонтально в сторону затянутых дымом и снежной пылью вражеских позиций. Это был еще один привет из других миров, вычитанные людьми товарища Сталина у нас в 30-м царстве в библиотеке танкового полка. Или, может быть, привнесенные офицерами-добровольцами из 1976 года. Если даже среди вывернутых наизнанку дзотов и развороченных окопов и уцелели пулеметы с расчетами, ни о каком прицельном огне по атакующим советским цепям у них не могло быть и речи. Ну и я, недолго думая, внес свою лепту, добавив лучи прожекторов истинного света, чтобы беспощадно высвечивали на вражеских позициях любое шевеление и пресекали попытки противника затаиться. Впрочем, как таковых атакующих советских стрелковых цепей перед финской обороной не имелось. Их имитировали только крики «Ура!» и чучело бойцов, поднятые из советских окопов на длинных шестах. Первую атаку производили саперно-штурмовые батальоны. Бойцы по-пластунски выбрались на нейтралку еще в ходе артподготовки, резать колючую проволоку, снимать мины и готовить проходы для пехоты и техники. Саперов прикрывали стрелковые пары, вооруженные автоматами АКМЛ с оптическими прицелами и приборами бесшумной и беспламенной стрельбы. В конце 70-х годов в советских разведывательно-диверсионных и специальных подразделениях по причине смены стандарта патрона комплексы «Тишина» на базе 7,62 мм автоматов АКМЛ активно заменялись на комплексы «Канарейка» на базе 5,45 автоматов АКС-74Н, АКС-74М и АКС-74УБ. В связи с этим списанное, но не изношенное вооружение передавалось в 1941 год на дооснащение братской РККА. Едва стихли разрывы снарядов и мин, и среди руин оборонительных сооружений и осыпавшихся траншей обозначились первые шевеления, в сторону уцелевших финских солдат, выглянувших посмотреть, кто там кричит «Ура!», полетели специальные утяжеленные дозвуковые пули. 2 года назад, в Первую зимнюю войну, все было совсем не так. Тогда финские кукушки расстреливали беспомощных красноармейцев, будто опытные охотники, атакующие глухарей, а не наоборот. И как только были сняты последние мины и разрезана последняя проволока, штурмовики рванулись вперед, чтобы вручную править недоделки выстрелами в упор из пистолетов с глушителями, ударами ножей и саперных лопаток. И только когда это дело было сделано, и ярость штурмовых схваток в первой траншее утихла, в небо над разбитым финским рубежом обороны взлетели зеленые ракеты, давая штурмовым танкам, разградителям и пехоте приказ на выдвижение вперед. И танки с пехотой на броне, взрыкивая моторами, пошли вперед с неумолимой решимостью поставить в этой войне окончательную точку. Я этого не видел, скорее чувствовал способностями бога-полководца. Ведь там, внизу, все, от конфронта генерала Говорова до рядовых бойцов, были для меня своими. К 10 часам, когда у нас тут наверху за облаками взошло солнце, были прорваны все 3 оборонительных рубежа, и бой перешел в фазу преследования разгромленных и отступающих финских частей. А от Энса до Иматры всего 8 километров. Из-за чего прямо с 6 утра этот транспортный узел и сам населенный пункт оказались под плотным обстрелом советской артиллерии, а к полудню за него уже завязалось сражение. В полосе ответственности 44-й армии положение похожее, но только до Лапиенранты советским войскам продвигаться с боями 3-5 дней, а может и больше, особенно с учетом того, что финны будут бросать в горнило сражения все, что окажется под рукой. Орбитальная сканирующая сеть уже в 11 утра по московскому времени перехватила приказы Маннергейма финским войскам начать перегруппировку с целью отражения советского наступления на Хельсинки со стороны Выборга и Ханка. Это значит, что все было сделано правильно. На такой эффект отвлекающей операции советское командование рассчитывало. Мысль о десанте прямо на улице и площади вражеской столицы в местные квадратные головы не умещается совершенно. Поэтому вертолетный воздушный мост на Ханка воспринимается финским командованием как способ накопить на полуострове ударную группировку. Блажен, как говорится, кто верует. Через 2 дня демонстрационные телодвижения на карельском направлении начнет совершать 7-я армия. И тогда финскому командованию станет еще веселее жить. Но и это было еще далеко не все. С рассветом в воздухе появилась советская авиация, принявшаяся обрабатывать транспортные узлы в прифронтовой зоне с целью пресечь маневр силами на довольно ограниченном театре военных действий, изобилующим к тому же реками и озерами. Реактивные бомбардировщики Ту-16 снабжены слепленным серыми Эджил на коленке, аналогом Гефеста. А потому очень метко кидаются бомбами по 5 и 9 тонн. Получился просто настоящий ужасный вес, против которого нет приема не только у несчастных фиников, но и вообще ни у кого в этом мире. Крепко досталось злосчастной Леперанте, а также станциям Таавити, Савонлинне и Йонсу. Но самое главное, советским бомбардировщикам удалось разрушить несколько важных мостов. Хрен вам, пан Маннергейм, а не перегруппировка. Воюйте тем, что есть, и там, где есть. Никто не заставлял вашу Финляндию ввязываться в эту войну продолжения. Ветка через Йоэнсу была единственной для снабжения финской карельской армии, но теперь противнику о такой роскоши следует забыть, поскольку починить ее удастся уже только после капитуляции. И вообще, интересно, удастся мне на этот раз арестовать Маннергейма и судить его за измену российскому государству, или, как и в прошлый раз, дело кончится приказом уничтожить этого мерзавца ударом тяжелого оружия, лишь бы не нести ненужных потерь при попытке взять его живьем. Второе, скорее всего. Ради удовольствия прочесть этому гаду, горю он огнем, нотацию, я не готов рискнуть ни одной человеческой жизни.